Вчерашних пленников уже не было на месте. Они уже возвращались обратно, главное, подальше от меня. Разведчик показывал, что они увидели, что я не вернулся, уткнулись в заваренную дверь нового десантного модуля, который я предусмотрительно закрыл, и решили возвращаться от греха подальше. Их я заранее решил не трогать. Вот теперь расскажут остальным жителям поселка, что тут произошло во всех красках, а то перед ними одна сплошная неизвестность. Прилетел новый модуль, но никто не пришел. Люди пропадают, и никаких вестей. Неизвестность пугает похуже, чем смерть, тем более, они уже на себе ощутили, что река меня как преграда не остановит. Ну вот пусть теперь думают, как дальше жить будут, и надо ли кому-то там руководить. Ну а я, как истинный джедай, нагадил и смылся. Кстати, насчет джедая, надо бы обзавестись оружием джедая, но для этого нужен кристалл, а заодно металлы поплотнее. Поселок. День. Редкие люди покидали свои импровизированные жилища и выходили наружу. Бывшие рабы, одно время уже готовившиеся к собственной смерти, чувствовали себя прекрасно. Сами рабские загоны и клетки, где раньше держали рабов, и вовсе перестали существовать. Еще примерно часа через три люди начали хоть как-то организовываться и общаться между собой, осознавая, какие изменения принес мой рейд на остров. Всего в живых осталось 58 человек, включая и тех, кто вернулся обратно. Они и донесли вести о моем присутствии за пределами деревни. Причем, как оказалось, шли они такой толпой ко мне не только для того, чтобы опустить всех новичков, прилетевших на новом десантном модуле. Шли они так потому, что звери, присутствующие за пределами их острова, были слишком рады их приходу. Если после моих художеств осталось всего 12 человек, то после того, как эти 12 прошли обратно, их осталось всего 8. Еще четверых успели сожрать хищники. Я начал понимать, как им тут живется. Практически, они были в резервации. Магии на острове не было, а потому для всех магических хищников этого мира остров был неинтересен. Для людей же все было с точностью да наоборот. Остров, где отсутствовали хищники, был чуть ли не единственным местом, где мог бы жить обычный человек. Вышло, что этот самый остров на реке и еще несколько островов, где были другие поселения людей, стал, по сути, тюрьмой для них. Покинуть его они не могли, а на охоту ходили лишь избранные, самые сильные и самые умелые. И даже в этом случае каждый выход на охоту был похож на военную вылазку. Не часто, но люди гибли даже во время охоты. Кстати, далеко они старались не отходить. Пытались одомашнивать скотину и растить местную съедобную траву с изумрудными листьями. Только насущная нужда заставила их идти так далеко. Это я уж не говорю о второй группе, которая вышла из более дальнего поселка, ведь время прибытия десантных модулей известно заранее, а само падение из космоса заметно вообще всем. Обратно я пролетел довольно быстро. Дорога была знакома, и любоваться достопримечательностями уже не имело смысла. Вернувшись и присев, начал концентрироваться. Один мой разведчик осматривал то, что творилось в первом поселке, второй следил за округой, чтобы никто не смог подойти без разрешения. Время потекло рекой, представленный помощником проект кармана с расширением разворачивался у меня в подсознании, а я последовательно продолжал заниматься созданием нового тенс-модуля. Рядом сидела моя пушистая подруга, которая тоже совершенно никуда не торопилась и, разомлев, урчала рядом. Мимо проскакивали какие-то животные, но не задерживались, а я продолжал увлекательное занятие. Старался я для себя, выстраивая огромную структуру и подключая ее к интерфейсу TENS-контроллера. Мой новый карман не был заметен никому, ни магией, и ничем другим. В моем буйном прошлом джедая, я привык всегда маскироваться и выглядеть простой и недалекой безобидной девочкой, ни хрена и ни в чем не понимающий. Ошибки, допущенные другими разумными в оценке моей силы, это же не моя проблема, ведь так, вот и я так думаю. Помню сильно удивленные рожи разных ублюдков, считавших, что они умнее всех. Потому этот карман был замаскирован и незаметен, а момент, когда я клал или извлекал что-то из кармана, я также маскировал легким отводом глаз. Это чтобы никто не обращал внимания на то, что у меня в руках из ниоткуда появляются вещи. С какой стороны ни глянь, никто не заподозрит ничего лишнего. Моя знакомая поднялась на лапы и тихо тявкнула. Да, я знаю, мой разведчик уже докладывает. Мало того, передает живую картинку, вид сверху. Из леса вышел грязный, косматый мужик, одетый в рванину, посмотрел на меня, удивился, Потом перевел свой взгляд на сидящую рядом волчицу. Его глаза полезли на лоб, и тот чуть не рухнул на землю, хватаясь за сердце. Хилый он какой-то. Этот был первый разведчик, и душа у него была на удивление светлой. За ним шли остальные. Мужчина тут же выхватил нож и выставил руку вперед, направив его на волчицу и, тяжело дыша, по огромной дуге начал медленно обходить нас, пытаясь приблизиться к свежему, на фоне остальных, десантному модулю. Когда он посчитал расстояние, которое он оставил между нами, достаточным, он рванул к десантному модулю, пытаясь распахнуть закрытую дверь, и со всей дури шарахнулся лбом о железо. Медленно рухнув на землю, мужчина затих. На лбу наливалась шишка. Мы с моей гостьей переглянулись. В ее глазах было такое же удивление, как и у меня. «Чего это он?» – спросил я. «Боится меня. Мы не любим таких. Они на нас пробовали охотиться. Теперь наши убивают этих. Тогда неудивительно. Надо что-то делать», – я задумался. Меня никто ни о чем не просил, не поздоровался даже. Мне он не интересен. Лезть к нему и будить я не хочу. Уж слишком он выглядит неаппетитно и воняет. Не хочу его трогать. Все равно все, что лежит в десантном модуле, он не унесет на себе. Я уже отобрал для себя по одному экземпляру необходимых вещей и аккуратно сложил их в запертой комнате, заодно накинув на дверь отвлечение внимания. Думаю, ее даже не заметит. Скопировать любой предмет при помощи силовой ковки мне не составляет проблем, а больше мне ничего и не надо. Главное, иметь образец. Все остальное я смогу создать для себя со временем и сам, а этим людям все это жизненно необходимо. Судя по его душе, он более-менее нормальный человек. Пусть лежит. Скоро придут его товарищи, тогда и поговорим со всеми. Если все они такие, то пусть забирают то, что им необходимо. Как я и сказал, все они все равно не унесут на своем горбу, а значит, возьмут только малую часть. За остальным скоро придут из первого поселка. Мой разведчик это уже выяснил. Я спокойно присел и продолжил заниматься своим делом, погладив мою волчицу. Та снова лизнула мою руку и прилегла рядом. Отряд Сэма Уэртона. 20 минут спустя. Сэм со своими людьми тихо крался по лесу. Местные леса были очень удобны с точки зрения хождения по ним. Другие растения, лиственные и даже хвойные, росли здесь таким образом, что люди могли свободно пройти между стволов где угодно. Никакой мелкой поросли, никаких кустов, никакого бурьяна, непроходимого для остальных, тут не было. Даже трава, что была тут, тоже имела прозрачные листья, как и остальная флора, а потому при известной смекалке было видно все, что происходит на земле, хоть и с искажениями. Именно поэтому местная природа не произвела на свет змей, насекомых и различных червяков и козявок. Их в этом мире не было вообще, хоть об этом не требовалось беспокоиться. Зато вот всего остального здесь было так много, что Сэм и его команда постоянно теряли убитыми и ранеными, что в данном случае, за редким исключением, было равноценно быть убитым, своих людей на охоте. Когда они аккуратно вышли на поляну, куда прилетали десантные модули, постоянно оглядываясь по сторонам, то увидели занимательную картину, заставившую их встать, словно вкопанных. На огромной лесной прогалине, куда падали все прошлые десантные модули, стоял еще один, новый модуль, что было довольно закономерно, однако чуть в стороне они заметили человека, который совершенно спокойно гладил лесного волка и, судя по всему, совсем не испытывал никакого дискомфорта от этого. Немного покрутив головой от сюрреализма данной картины, Сэм заметил лежащего ничком Роунана. Как раз в этот момент тот застонал и зашевелился. «Живой!» — воскликнул кто-то рядом с ним. «Эй, парень, ты что сделал с нашим другом?» Послышалась гневная реплика от одного из его сопровождающих, которого он не успел остановить. Не притрагивался к нему даже, совершенно спокойно пожал плечами тот. Он сам со всей дури башкой об железную дверь треснулся. «Я его не трогал». Лесной волк поднял глаза и уставился на людей внимательным, испытующим взглядом и зарычал. Люди достали ножи, дубины, мечи. Как-то все, дружно, единым порывом сделали одновременный шаг назад. Парень заглянул в глаза волку, и тот тоже уставился на него. Потом произошло вообще непонятное. Волк поднялся на задние лапы, и, вместо того, чтобы вцепиться в горло новичку, как такие волки это делали почти всегда, лизнул его в лицо, развернулся и прыгнул, растворившись в воздухе. Сэм озирался некоторое время, в любую секунду ожидая когтей в своей спине или зубов на шее. Ведь такие волки могли выпрыгивать откуда угодно и когда угодно, но, как ни странно, Не происходило вообще ничего подобного. Лесной волк так и не появился. Парень постоял, посмотрел на это, затем пожал плечами, отвернулся и молча присел, как ни в чем не бывало, продолжив заниматься своими делами. Сэм махнул своему помощнику, и тот опрометью бросился к товарищу, который в данный момент стоял, опираясь на одну из металлических стен десантного модуля, аккуратно дотрагиваясь рукой до довольно солидной шишки. И чем это он там занят? Что так сосредоточенно делает? Вроде бы он нормальный, не кидается ни на кого, не навязывает свое мнение. Может быть, можно с ним и поговорить? Виктор, то же место. 5 минут спустя, заметив медленно подходящих ко мне людей, я отвлекся от среды разработки и обратил внимание на них. Сильно заросшие, а, судя по запаху, явно давно не мывшиеся, худые и изможденные люди подошли ко мне, глядя на меня с подозрением. «Привет», — помахал я им рукой, — «меня зовут Виктор, вы что-то хотели?» Один из парней хихикнул, для него это звучало забавно. «Водает, а, хотели?» Я на это никак не отреагировал, но продолжал их внимательно осматривать. Мы надеялись добыть хоть какие-то припасы из нового модуля, медикаменты и еду. Я пожал плечами, встал и, обойдя мужчин, подошел к двери, об которую треснулся первый парень. Он до сих пор держался рукой за свою шишку. Взявшись за ручку двери, я открыл замок, закрытый с обратной стороны. В механизме что-то щелкнуло, и дверь спокойно открылась. Я отошел в сторону и изобразил приглашающий жест. «И ты нам просто так все отдашь? Это не моя собственность. А вам явно сильно надо, все вы все равно на собственном горбу не вынесете, а то, что надо мне, я уже взял, все остальное мне без надобности». Парни переглянулись, но чиниться не стали и зашли внутрь. Сэм остался снаружи. «Скажи, Виктор, сюда не приходили другие люди, из другого поселка?» «Приходили, и не раз, и что с ними?» Я молча улыбнулся и показал всем известный жест, перечеркнув горло большим пальцем. Сэм начал оглядываться, и много их было, да прилично. Тех, которые более-менее нормальными были, я в живых оставил. Думал им дать припасы, но они сами сбежали обратно, и ты их один. Ну да, в основном те, кто попали сюда, достойны этого. Таким уже не помощь. Перевоспитывать их бесполезно. Я и не пытался. Они напали на меня сразу, молча, я их убил. Парень поверил сразу же. Он посмотрел на меня внимательно и сглотнул. Дернулся, чтобы отойти на шаг, но понял, что это не поможет, и загрустил. «Не дергайся. Если бы я хотел вас убить, вы бы даже этого не заметили». Сэм подумал немного, а потом все-таки решился на что-то. «Слушай, скажи, Виктор, тебе же все равно надо будет идти куда-то к людям. Не хочешь к нам?» С надеждой уставился он на меня. «Не очень». «Понимаю», — загрустил парень, — «все хотят идти в первый поселок, но жизнь там не сахар. Быть рабом очень неприятно, а ничего другого там не светит. Мы потому и сбежали. Не переживай, туда я тоже не пойду, да и все рабовладельцы уже кончились. Я и на остров метнулся. Там теперь тоже освободилось очень много места. Нет большей части бандитов. Рабы свободны, а женщин я подлечил и оставил. Припасы у вас теперь есть». Я мило улыбнулся, отчего парня буквально передернуло. В этот момент из дверей вышли тяжело нагруженные люди. Они умудрились как-то связать по 2, а некоторые и по 3 стандартных армейских контейнера, в которых лежали картриджи с едой и медикаментами. Все остальное они оставили. Реакторов у них в поселке никогда и не было, а потому все топливо, ремкомплекты и некоторые простые инструменты они оставили для другого поселка. Видя, насколько они были нагружены, скептически осмотрел весь состав их группы и хмыкнул. «Чего?» – удивился тот самый мужик с шишкой. «Не надорветесь все это на себе переть, нужда заставит, и не так раскоричишься», – зло буркнул он. Я спокойно пожал плечами и отошел в сторону, а партия охотников и добытчиков, даже не надеявшаяся что-то здесь найти, медленно и тяжело потопала обратно в свой поселок, сгибаясь под тяжестью набранного. Еще через час я закончил тестирование всех возможностей моего обновленного кармана, и мой помощник создал уже реальный модуль, который прописал мне в душу. Я же пошел внутрь десантного модуля, аккуратно перекидав все, что хотел взять с собой, отметил, как предметы пропадают, появляясь в виртуальном интерфейсе. Все было хорошо и работало отлично, удобно и привычно. Выйдя из десантного модуля, отрезал весь металл, который не закрывал трюмы с грузом, а оставшиеся оттащил чуть в сторону. Мне, собственно, нужна лишь моя камера, в которой я сюда летел. Спать-то мне где-то надо, не на голой земле же мне ночевать. Все остальное при помощи силовой ковки превратил в большой контейнер с грузом и единственной дверью. Внутри были все оставшиеся припасы, мне они уже не нужны. Я поднял эту коробку телекинезом и открыл телепорт прямо на остров, чтобы тем, кто остался, не пришлось бегать, а то, судя по моим разведчикам, они вроде как уже собирались. Таким вот образом я перекинул все, что осталось, местным поселенцам, вернулся порталом обратно на поляну, а дальше телекинезом поднял все оставшиеся десантные модули и сгреб их в кучу. Помощник, создаю комплекс переработки. Прямо внутри этой громадной горы десантных модулей помощник создал структуру переработки, как я и хотел. Все присутствующие здесь металлы будут разложены по элементарным компонентам. Железо, титан, вольфрам, молибден и так далее. Ненужные элементы будут развеяны в энергию здесь же. Отойдя на несколько шагов назад, запустил этот комплекс и увидел, как модули начали медленно и плавно проседать под собственной тяжестью. Теперь я мог заняться другими делами. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 5. Запрос в инфосферу прервался, принеся неоднозначный результат. Я искал еще одну пещеру, где какая-то неведомая цивилизация оставила обучающие модули, которые можно было устанавливать, расширяя возможности TENS-контроллера. В прошлые разы я находил такие, причем ровно по одной штуке на одну вселенную, и находились они всегда где-то очень далеко. В дальней галактике, единственный путь куда был возможен только моим TENS-порталом, однако такая пещера всегда располагалась на нормальной кислородной планете, пригодной для жизни человека, всегда в единственном экземпляре на всю вселенную, и всегда в виде чего-то похожего на самую заурядную пещеру, куда нужно было войти, пройти какое-то расстояние и получить приз в виде обучающего модуля, который обычно лежал на пьедестале и который нельзя было вынести за пределы комнаты. На этот раз в шок меня привели два факта. Во-первых, в этой вселенной я нашел не один, а целых два модуля сразу, причем что-то еще фанило на задворках, но я на него навестись пока не мог. Ну а во-вторых, находились они не где-нибудь, а прямо на вот этой планете, ни в какой другой галактике или где-то еще, а прямо здесь. Здесь явно чувствовалось бывшее присутствие Тенсари. Помощник, по заданным координатам можно телепортироваться? Нет, что ж такое, везде засада. Я ведь сразу предупредил, что планета закрыта. Ладно, видимо, стоит перефразировать. Планета в основном закрыта, кроме буквально нескольких мест перемещения, где специально оборудованы места для прибытия и убытия. Ладно, я понял, не нервничай, ты тут ни при чем. Я не могу нервничать, у меня не включен эмоциональный TENS-модуль. Хорошо, мои разведчики своим ходом туда могут долететь, могут, но это долго. Предлагаю вначале телепортироваться в отдельное разрешенное место, поближе к этому месту, где как раз есть разрешенная для телепортации площадка, дальше можно выпускать дронов. Они долетят своим ходом. Сэкономим время. Так и сделаем. Открыв портал, сразу запустил внутрь разведчика. TENS-модуль начал транслировать все, что происходило с той стороны. Там была такая же зелень леса. Почти ничего не изменилось. Я перешел, огляделся по сторонам и запустил нескольких дронов, которые на огромной скорости унеслись в сторону артефактов Тенсари. А где организованная площадка прибытия? Везде вокруг нас. Она отмечена TENS-модулем маяка. Физическое строение, если и было здесь когда-то, то успело полностью разрушиться. Хорошо, ну, точнее плохо, наверное, но если честно, не очень-то и хотелось. Нету и нету. Первый модуль прибыл на место. Включить видеотрансляцию? Включай. Ага, пещера, хмыкнул я. Ну а что еще можно было ожидать? Разведчик ринулся внутрь, пытаясь обнаружить врагов или что-то другое, но ничего, кроме небольших зарослей прямо в начале прохода тут не было. Интересно, я накрылся всеми возможными защитами и взлетел. Отсюда было всего 20 минут лету на предельной скорости. Не задерживаясь, я долетел до входа и прошел прямо внутрь пещеры. Так мы и шли. Разведчик внимательно осматривал все впереди, а я шел за ним, освещая пещеру как днем, и хоть мое предвидение и говорило мне, что ничего опасного для меня впереди нет, разведчика я не убирал. Через 4 часа плутания по лабиринтам разведчик наконец-то уперся в структуру, через которую пройти не сумел. Зато пройти сумел я. Знакомый пьедестал, знакомый обруч. Я взял в руки красивый серебристый обод, на котором искрился один единственный синий камень, сел прямо под пьедесталом, чтобы, в случае потери сознания, не треснуться башкой об пол, и надел обруч на голову. Обнаружен новый модуль. Научный расширитель искусственного интеллекта с дополнительными исследовательскими модулями. Развернуть TENS-модули? Да. Приступаю. Разворачиваю главные TENS-модули. Разворачиваю модуль соединительной шины. Разворачиваю исследовательские зонды. Объединяю рабочие эскины в рабочую группу. Дублирую кластер. Присоединяю к шине. Модули развернуты на 100%. Подсоединяю вневременной ускоритель. Загружаю астральный эмулятор. Загружаю обучающие TENS-модули. Требуется 2 часа неактивности оператора на подключение эмулятора и загрузку обучающих модулей. Приступать. Я огляделся вокруг. Никого тут больше нет, да и внутрь не пройдет никто, кто не мог бы надеть этот обруч. А на планете вообще с разумными напряженка, и уж тем более здесь точно никого из них нет. Нечего им там делать. Приступай. И я потерял сознание. Как оказалось, комплекс эскинов предназначался для изучения любых сред в любых комбинациях. Жидкие среды, твердые среды, даже плазма. Практически все аспекты моих модулей и коммутаторов были расширены и дополнены. Коммутатор был полностью переустановлен. Разведывательные дроны были полностью переделаны. Теперь они могли наблюдать и обнаруживать все в любых диапазонах. Хочешь смотреть в инфракрасном спектре? Пожалуйста. Нужно тебе смотреть в рентгеновском. Вперед. Дополнительные установки позволяли дронам-разведчикам даже наблюдать за астральными проявлениями на всех слоях и уровнях. Наблюдать за магией – проще простого. Наблюдать за жизненной силой – легко. Кроме всего этого, мне в голову залили базовые знания и умение управлять всем новым железом. Знания были в основном естественного характера. По физике, математике и естествознанию. Ничего продвинутого, для этого были предназначены другие модули, которых у меня не было. Но вместе они давали очень мощный базис и понимание внутренних природных процессов. Помощник тоже был очень сильно расширен. Скорости быстродействия увеличились, и даже набор директив был расширен. Появился новый раздел умений по внутреннему ускорению. Весь мой процесс мышления был теперь вынесен во внешний астральный модуль и обдумывать все, а также советоваться с помощником, я теперь мог очень быстро. Все окружающее вокруг меня как бы замирало и подергивалось дымкой, в то время как мы с помощником могли разрабатывать какие-то сценарии и эмулировать что-то в разуме. Хоть я и мог двигаться быстрее человека в несколько раз, но теперь скорость мышления даже не приближалась к этой скорости. Та скорость, с которой работал мой разум, заставляла остальной мир замирать. Точнее, так только казалось. Ну и последний модуль – это астральные симуляции и разработки. Я мог уйти в астрал и там эмулировать при помощи эскина любой конструкт, в котором мог заниматься и тренироваться. Я и раньше делал нечто похожее на сонные конструкты, но теперь это вышло на совершенно новый уровень. Последнее усовершенствование было запущено, но еще неизвестно было, когда моя душа будет подготовлена к такому изменению. Расширенное магическое зрение, точнее, оно так не называлось. Все же этот модуль был частью исследовательского пакета ученых, а какое исследование может быть у того, чего ты не видишь? Расширение касалось многомерного и многопланового зрения. Через какое-то, неизвестное пока, время я буду способен видеть больше 3 измерений, да и астрал я стану воспринимать как то, чем он и является, как пространство энергий, а не как то, во что эти энергии переводит мое воображение. Но это будет не скоро, и для этого меня не нужно отключать. Ну слава богу, хоть так. Помощник, слушаю, как ты? Тебе должны были серьезно доработать функционал. Так и есть. Чувствую себя замечательно. Научный модуль расширил как мои знания, так и мое быстродействие. Предлагаю инициировать эмоциональный расширитель. Это не повредит основной работе? Ни в коем случае. Основная работа и поддержание жизнедеятельности оператора всегда имеют первичный приоритет. Тогда включай. Эмоциональный сопроцессор инициирован. И пока что ничего не будет заметно. Постепенно эмоции будут тренироваться исходя из реакции оператора. Таким образом мое ядро превратится в индивидуально подходящее и полностью совместимое с оператором. Мы с тобой навечно. Не хватало еще, чтобы мы возненавидели друг друга из-за несовместимости. Понятно. Раса, которая создала тебя, не перестает поражать. Я бы пожал руку конструктору, но, к сожалению, не встречал никого из них. Даже не знаю, есть ли у них руки. Я тоже. Ни разу не видел создателей, тоже не знаю, как они выглядели. Может быть, они и не хотели, чтобы их увидели. Выйдя из комнаты, где был обруч, открыл портал и вернулся прямо на поляну. Как раз туда, по иронии, прыгать было разрешено. Там процесс переработки десантных модулей уже подошел к концу. На земле уже стояли кубики разных размеров, для каждого из металлов. Больше всего, конечно, было железо. Этот куб был самым тяжелым. Убедившись, что процесс полностью завершился, я подошел поближе. Стальной куб оказался размером с трехэтажный дом, что и неудивительно. Ведь большая часть стенок десантных модулей состояли из железа и углерода. Сталь в разных процентных соотношениях. Рядом стояли кубы хрома, молибдена, ванадия и нескольких других металлов. Их я прибрал к себе в пространственный карман. От железа я оторвал лишь небольшой кусочек, как образец. Оно уже начало ржаветь. Таскать в своем кармане такую огромную дуру я не хотел. Пусть остается тут. Второй портал я открыл с большой опаской. Интуиция говорила мне, что просто не будет. Так и оказалось. Портал открылся куда-то под воду. Где именно была пещера, я не знал. Ориентировался исключительно по найденным координатам. До места оставалось еще около сотни километров, но под водой. Запустив разведчика, закрыл портал и начал наблюдать за его продвижением. Минуты три вокруг не было ничего, кроме водной глади, но на каком-то этапе разведчик нырнул и продолжил движение строго вниз. Что удивительно, на этот раз никакой пещеры не было. Искомый объект лежал внутри каменного строения, похожего на замок, который оказался под водой, причем на приличной глубине. Разведчик продвинулся глубже. Само здание давно заросло водорослями, но кладка еще виднелась сквозь них. Оконные проемы были пусты. Никаких окон не осталось и в помине, если они вообще когда-то были. Разрушенные стены зияли дырами в кладке. Внутренние перекрытия в некоторых местах были пробиты, а потому разведчик продолжал углубляться прямо сквозь них. Вокруг сновали незнакомые рыбы и морские гады. Дрона они не видели, а потому даже не обращали на него внимания, тем более пролетал он мимо очень быстро. Наконец он достиг двери с решеткой, через которую пролетел. На полу лежало нечто, похожие на сундуки, только все дерево, из которых они были изготовлены, размокли, и из них вывалились ржавые вещи, которые рассыпались по стене. Среди них завалялся и небольшой синий камень, и отличался он от остальных тем, что он был прямоугольной формы и к нему не приставала грязь и водоросли. Мне показалось, что даже вода к нему не приближается. Разведчик приблизился вплотную к кристаллу. «Помощник, не хотелось бы туда лезть. Дрон как-то может захватить этот кристалл и забрать его. Обрабатываю дополнение к программе дрона. Оптимальный вариант – телекинетические захваты. Приступить к изменению кода программы дрон? Приступай. Кстати, если это эффективно, стоит добавить такие телекинетические захваты в общую программу дрон, чтобы все новые созданные дроны их имели. Потом откалибруем их. Принято. Дополнения разработаны. Дрон удаленно изменен и обновлен. Я увидел, как кристалл подпрыгнул вверх и завис в воде. Юстирую допустимое давление. Кристалл приподнялся и полетел через решетку. На этот раз рыбы уже обращали внимание на летящий кристалл, но к разведчику не лезли. Дальше Искин управлял моим дроном полностью самостоятельно, а когда он прошел через окно портала и ко мне в руку опустился кристалл, я получил новое сообщение. Обнаружен инсталляционный кристалл с пакетом бытовых модулей. Установить? Погоди. Юстировочные параметры для модуля дрон записаны в исходный код модуля. Применить обновление к оригинальному коду? Применяй, кивнул я. Раз все было отлажено, чего ждать? Помощнику я доверял. Я присел, окружил себя щитами и сигналками, выпустил десяток дронов вокруг и скомандовал: «Инсталлируй новый модуль». Как оказалось, кристалл содержал пакет TENS-модулей, которыми могли пользоваться исследователи, находясь в удаленной походной обстановке. Там, на природе, ну или где они хотели приблизиться к природе наиболее близко, но не хотели полностью отдаляться от цивилизации, можно было на скорую руку соорудить себе времянку в виде убежища. Хорошая такая времяночка получилась. Как по мне, так когда я рассмотрел набор модулей, то понял, что комфорт можно себе обеспечить по высшему разряду, начиная от защиты жилища и заканчивая уборкой и готовкой пищи. Вначале я еще думал перевести мой опыт магической бытовухи на тенс-оперирование, но теперь, полагаю, этого больше не понадобится. Хотя остались у меня еще заклинания в загашнике, которых нет в списке тенс-модулей. Целых три. Все они связаны с созданием и освежением воздуха. Что ж, раз теперь мой исследовательский модуль позволяет видеть магию, есть смысл переделать все известные мне магические заклинания на тенс-оперирование. Кто его знает, как там дальше обернется все. Вот, к примеру, на этой планете магия есть, и она работает, а вот в космосе, к примеру, ее не было. Интуиция подсказывает мне, что больше, чем на несколько месяцев, я здесь не задержусь. Кто его знает, будет ли работать магия, и будет ли на месте великая сила. То же самое относится и к будущему перерождению. Магия – это, конечно, очень хорошо, однако магию можно заблокировать специальными наручниками, специальными составами, настойками, особым артефактом. Тенсоперирование же не заблокировать ничем. Хотя вот внутри того зала, где находился обруч, не проходят мои шпионы. Это к чему отнести, к блокировке или нет? Внутри комнаты структур наложено просто море. Мой помощник тоже отказывается разбирать их. Видимо, у него внутри стоит какой-то запрет. Следующие 2 месяца я был занят. Где заклинаниями, а где ритуалами модифицировал себя, заодно и обучал моего помощника ритуальной магии. Заклинание ночного зрения мы переделали в среде разработки так, что оно подключалось в темное время суток автоматом. Оказалось, магия создавала нужную структуру в глазах, а не сам мой глаз мог видеть по ночам. Он на такое не способен. Перед глазом строился переходник. Мы же выдрали сенсоры из дрона-разведчика, и теперь мой глаз мог видеть не только ночью, но и, при желании, в ультрафиолетовом, инфракрасном и рентгеновском диапазоне. Включались все эти режимы с универсального интерфейса, то есть мой помощник и стенском мутатором это все завязал. Я был горд тем, что мы закончили и программу максимум. Я аккуратно поработал над всеми оболочками души, оптимизируя и защищая их в астрале. Поработал над дополнительным усилением зрения, слуха и скорости реакции с передачей нервных импульсов по альтернативным каналам, которые проходили на порядке быстрее. Раньше такого я мог добиться только особым медицинским ритуалом, при помощи магии, зато теперь мой тенс-помощник может повторить это сам и даже встроил это в программу перестройки физического тела. Все остальное доработал мой новый эскин. Образцы ведь у него теперь есть, а модифицировать и усилить их не составит никакого труда. На последнем этапе я наконец-то смог воссоздать свой кайбер-кристалл, правда искусственный, и сделать привычное оружие джедая, световой меч. Видимо, привычка стала сильнее моей натуры, и без меча было как без рук, но и про нормальное оружие я не забыл, а потому прямо в мече был и пистолет. На пару с моим помощником мы создали особый механизм прицеливания, который создавал возможность хорошо наводиться и давал возможность корректировать стрельбу, приближать изображение и удалять его. Работало это все за счет вставленной прямо в ствол видеокамеры дрона-разведчика. Очень полезная штука оказалась. Видел он четко прямо вперед, туда, куда и должен будет попасть выстрел. После калибровки все работало четко и в режиме одиночных выстрелов, и в режиме резака, который мог разрезать практически любую материю. После необходимой калибровки начал повторять комплекс работы с мечом. Руки привычно вращали гудящий меч. Выпады привычно поражали воображаемых противников. Мне требовалось вновь наработать опыт работы с мечом. Планета Z342B17 в секторе Бета. Резиденция планетарного губернатора. Губернатор спешил. Совершенно неестественное для него состояние. Ведь он опаздывал на собственноручно назначенное совещание. Такое происходило очень и очень редко. Только если кто-то отвлекал его по каким-то важным вопросам. Войдя в кабинет, обнаружил за Т-образным столом своих коллег и соратников, чиновников его кабинета, заместителя, главного прокурора, нескольких министров и нескольких чиновников более низкого ранга. Пройдя к своему креслу, губернатор уже хотел сесть в свое кресло, как вдруг вылетел вперед, распластавшись на полу. Вылетел он не просто так. Теперь все присутствующие смогли рассмотреть какого-то парнишку в рваной военной одежде, сидящего на кресле. «Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались», — улыбнулся он, оглядывая комнату. Губернатор уже вскочил, обернулся назад, и уже хотел начать свою гневную тираду, как слова застряли у него в глотке. «Ты», — заикаясь, пролепетал губернатор. «Я», — кивнул я, улыбаясь. «Ты думал, всех обманул, нашел крайнего? Нет, дорогой мой, за все придется отвечать. Ты убил моего сына. Вранье, от начала и до конца вранье. Нет, нет, да». Парень взмахнул рукой, и губернатор замер, словно крыса перед удавом. «Ты переведешь все свои деньги вот на эту безналичную карточку». «Я переведу все деньги на безналичную карту». Рядом из-за стола попробовал встать один из присутствующих, но какая-то неизвестная сила посадила его обратно на место. Говорить он тоже был не способен, звуки просто не выходили за пределы его рта. После этого ты снимешь с себя все полномочия, придешь в ближайший полицейский участок, сознаешься во всем, что ты сделал, и потребуешь для себя самого строгого наказания. Парень перевел взгляд на прокурора, который сидел белее мела. Тебя все это тоже касается. В ссылку вы со своим дружком полетите вместе. Потом парень посмотрел на остальных. Да чего мелочиться. Глядя на ваши души, у вас клеймо там ставить негде. Вы все сделаете то же самое. За картой с наличными я зайду чуть позже. Парень исчез, а очередь из чиновников со стеклянными взглядами потекла к считывателю кристалла. Они все оставляли свои наличные и всей толпой направились в ближайший полицейский участок после того, как закончили с переводом денег. Когда последний человек покинул кабинет, внутри появился молодой парнишка, подобрал карточку, улыбнулся, подбросил ее и словил в кулак, после чего снова исчез. На следующий день все газеты облетели новости о чистосердечном признании губернатора и его ближайших сподвижников. Тут же нашлись все исчезнувшие видеозаписи с кучи дроидов, которые однозначно доказывали виновность сына губернатора. Разгорелся небывалый судебный процесс, который сотрясал провинциальную аграрную планету еще несколько месяцев. Вот только сам виновник торжества пропал с концами. Виктор, следующие несколько дней. Как же все же удобно пользоваться обновленными дронами-разведчиками. Как оказалось, тот самый тюремный корабль, который привез меня на эту заброшенную планету, на эту самую планету и не спускался. Он был тихо и мирно припаркован на орбите, где дожидался следующей партии вынужденных переселенцев. Ограничений для порталов на моей родной планете не было, а потому разведчик прыгнул от корабля прямо на планету, отыскал нужный город и только тогда я сам совершил переход. Дальнейшее было делом техники. Отыскать сволочь, спровадившую невиновного человека в тюремную колонию без шансов на возвращение, было делом 10 минут. Да он и не прятался. Все же губернатор. Шишка заметная. Что, я решил отомстить? Ну и решил. Что же в этом плохого? Он ведь тоже решил отомстить совершенно невиновному человеку, лишь бы выместить злость хоть на ком-то. Почему это ему можно, а мне нельзя? Тем более, он ведь виновен, и еще как. И, как оказалось, не только в этом. Я ведь не уточнил, в чем именно он должен сознаться, а потому он и сознался вообще во всем. За долгие годы правления украла эта шайка очень много. Хотели все у него отнять, только вот проблема. Ничего у него не было из денег. Все они теперь у меня. Точнее, уже не у меня. Я очень серьезно затарился в местных магазинах, предназначенных для походов, в магазинах электроники, в продуктовых и в ресторанах, да много где. Мой новый кухонный модуль позволяет запомнить любой образец готовой еды и воспроизводить его столько раз, сколько душе угодно. То, что надо для суровых походов. Заодно запасся приличным запасом новой одежды, образы которой тоже снял и записал в память обновленного Искина. Теперь я мог плодить ее в любых количествах. Что же, дальше задерживаться здесь было небезопасно, ведь видя губернатора, его дружков и мою физиономию уже крутили по каждому головизору планеты. Хорошо, что результатом той старой войны стал компромисс. Все настолько устали от этой галактической бойни и люди настолько разорились и обнищали, что остатки армии целыми регионами начали выходить из повиновения, и губернаторы планет колоний хоть и заимели весьма широкие полномочия, судебного иммунитета не имели. Тем более, на руках имелось чистосердечное признание с многочисленными деталями, доказательства сфабрикованных дел и куча конкурентов, желающих сожрать печень бывшего губернатора. Судебный процесс прошел быстро, и рыдающих преступников, с которых наконец спали мои установки и они поняли, что натворили, поместили в специальный тюремный изолятор перед отправкой на Тайтанус. Я же вернулся туда с полным пространственным карманом вещей своим ходом. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 6. Ты хотеть научиться прыгать так, как я? С удивлением переспросила меня волчица. С каждым нашим новым ментальным диалогом, она все лучше и лучше объяснялась со мной. Ее речь становилась более насыщенной, более флюидной. Она повторяла мои слова, а я выяснил и то, есть ли другие звери в этом мире, которые могут также общаться. Как оказалось, очень многие магические звери здесь могли, как минимум, общаться образами, а потому в том, что этот мир когда-то был центром магической или тенс магической, за неимением более точного термина, назову это так, цивилизацией, я был практически уверен на 100%. Заодно и осколки той самой, тенс-магической цивилизации, которые, я уверен, пришли сюда из другой вселенной, тут остались. Они явно сюда на каком-то этапе пришли. Ну, может, не пришли, а, как минимум, заглянули на огонек, чтобы оставить свои гостинцы. Ну не бывает так, чтобы и магия, и магические животные, и их возможность ментально разговаривать получилась сама собой совершенно случайно. В этом мире точно когда-то была магическая цивилизация. Куда она делась, было непонятно, но поискать ее останки мне очень хотелось. Да, я хочу. Сможешь меня научить? Ты дать мне то вкусное мясо. Как ты сказать? Жареное? Да без проблем. Я достал из своего кармана подстилку, разложил ее на траве, вынул и положил специальную миску, и выбрал у себя в памяти из обширного меню в кухонном тенс-модуле нужный пункт. Земля и остатки травы поднялись вверх, потекли, и через несколько секунд перед нами возник кусок мяса, который приземлился точно в миску. Волчица моментально впилась в него зубами и с урчанием заглотила. Себя я тоже не забыл. Я второй раз запустил мой кухонный модуль, и передо мной появилось блюдо со свининой с хрустящей корочкой, запеченной с отваренной молодой картошкой, салатом с луком и сметаной, и черным хлебом с хрустящей корочкой. Теперь у меня была целая куча блюд на выбор в моем арсенале скатерти-самобранки, хе-хе. Буквально царский завтрак, обед и ужин. Но ты есть человек, удивление так и проскальзывало в ментальном голосе волчицы. Не совсем, но это уже не важно, я буду смотреть на это по-другому, особым образом. Мне надо несколько раз увидеть, как именно ты прыгаешь. Я смогу посмотреть и запомнить твой прыжок, и после этого смогу повторить. Хорошо, смотри. Я включил мой исследовательский эскин на полную мощность, сканируя волчицу во всех диапазонах. Волчица сфокусировалась, и раз, и она уже в другом месте, а я обтекал. Хозяин, это вообще не заклинание. Да уж, я заметил, это прямое тенс-воздействие. Пространственное тенс-воздействие. Понял я, понял, помощник, но вот как именно во всех деталях она это делает, я не уловил. Вряд ли бы звери могли научиться строить настоящие заклинания. Видимо, этому они учатся с самого детства. Это примерно как объяснить, как именно надо махать крыльями, чтобы летать. Это все же внутреннее умение, которое появляется со временем. А как вы вообще этому умению обучаетесь? Вас кто-то учит? Это умеют только течные суки. Кобель наполняет нас силой, и мы прыгаем. Ты не сможешь научиться, ты не сука. А кобели прыгают? Нет. Даже развеселилась волчица. Суки хорошо убегают. Кобель хорошо дерется. Он не прыгает. Он не убегает. Ты кобель. Я видела, ты хорошо дерешься. Ты не сможешь убегать. Да уж, что поделать. Но я все равно смогу повторить. Мне только надо еще несколько раз засечь, как именно ты это делаешь. А можешь еще прыгнуть? Я дам еще мясо. Волчица посмотрела на меня с удивлением. У меня не так много сил. Осталось на один прыжок, но я не буду прыгать. Старшие говорят, всегда надо оставить на всякий случай. Очень мудрые у вас старшие. Правильно говорят. Что же делать? Могу пойти к самцу. Он даст мне еще сил. Хорошо, идем и куда, но моя подруга уже умчалась вперед. Я же рванул за ней, чтобы не отстать, облегчив свой вес. Бежали мы минут 15, прыгая через небольшие овраги и пару раз перескочив поваленные, высохшие деревья. Хозяин, мне кажется, я понял, как именно кобель будет накачивать свою суку энергией, прошелестел помощник. Да уж, а уж я, имея предвидение, и вовсе это увидел. А что делать? Все, что естественно, то не безобразно. Придется переждать этот процесс. На удивление, он звучал все более и более эмоционально. Нет, хохмить на ровном месте он все еще не пытался, но новые эмоции и их работа уже ощущались. Пусть будет. Одному здесь, на пустой планете, скучно. В помощнике я уверен, как в себе. Он теперь со мной навсегда. Волчья нора была удобной и широкой. Похожая на просторную пещеру, она была выложена сухими листьями и располагалась во враге, рядом с протекающим поблизости ручьем. Внутри были две других волчицы и один огромный волк. Был он гораздо больше волчиц, раза в два больше и шире в груди. Его лапы были мощнее и уши длиннее. Окрас у него оказался изумрудным, сливающимся с окружающим фоном. Он вскочил тут же, как только мы подошли. Самки тоже вскочили, но держались позади самца, выглядывая из-за его широкой спины. Он облизнул мордочку моей знакомой языком несколько раз, а та тявкнула, и самец уставился на нее. Видимо, они общались между собой. Минуты через две он обратил свое внимание на меня и попробовал связаться ментально, а я тут же соединился с ним. «Значит, ты хочешь научиться убегать?» «Хочу». «Видимо, это убегать и значит для них такие прыжки. Если я понимаю правильно, этому учат только самок. Они убегают от более сильных хищников. Самцы дерутся, а потому не убегают». Глядя на этого здоровенного волка, я понимаю почему. Очень быстрый, ловкий и сильный. Пасть с огромными зубами. Сильные лапы с длинными, бритвенно-острыми когтями. Этот точно может защитить. Я, конечно, понимаю, что именно этот волк не самый сильный хищник в этом лесу, но он все же один из сильнейших. И защищать и охотиться он может и еще и как. Волк тем временем обходил меня по кругу, внимательно обнюхивал со всех сторон и приглядывался к чему-то, ведомому ему одному. Наконец он остановился сзади и сказал: «Ты хочешь, чтобы ласковое ухо показывало тебе?» «Хочу». «Ты можешь накормить самок?» — мотнул он головой в сторону выглядывающих из-за его спины красивых волчиц. «Легко». Я обошел волка и присел прямо внутри пещеры. На земле начали появляться тарелки с мясом местного хряка, того, что я забил здесь в первый же день. К такой еде они привычны. От щедрот своих я завалил всю пещеру едой, и самки тут же приступили к трапезе, а я отошел и присел в сторонке. «Все верно, это хоть и разумные, но все же животные. У них тут тоже есть отношения, ты мне, я тебе, только обмениваются они правильными вещами. Не какими-то деньгами, фантиками, отпечатанными на бумаге, ну или вовсе абстрактными цифрами в абстрактных компьютерах на абстрактных банковских счетах, а едой. Тем, что необходимо всегда». Тем временем самец в общей трапезе не участвовал. Он подошел к моей знакомой, встал сзади и, напрыгнув на нее сверху, начал долбить ее влагалище как отбойный молоток, а сама самка ловила от этого неописуемый кайф, высунув язык. Оно и понятно. Я еще помнил свои похождения с катарами. Большие, мохнатые самцы из этой расы похожи на львов. Не совсем то же самое, но тоже было очень приятно в прошлой жизни, где я была девушкой. Продолжалось это все минуты три, заставляя меня припомнить, что в этом теле в этом возрасте у меня еще ни разу не было женщины. Помощник, конечно, бдит и не дает гормонам сворачивать мне мозги, но сам факт тоже о чем-то договорит. Наконец кобель замер, вогнал свой член на всю глубину, а потом еще сильнее навалился на самку, которая от удовольствия даже начала тявкать. Самец вошел еще глубже и начал кончать. «Аво!» — послышался возглас помощника. «Ага, то-то и оно». Я и сам не выключал магического зрения, а потому понял, о чем говорила моя знакомая волчица, да и волк тоже. Жизненная энергия хлынула в нее широким мощным потоком, буквально заполняя ее праническую оболочку до краев и давая ей возможность перестроить ее в энергию пространства. Так вот оно что. Для их прыжков волчицы пользовались жизненной силой и перерабатывали именно ее. Интересный механизм. Волки прыгать сами по себе не могли. Эту энергию они использовали в драке, однако имели в себе просто колоссальный запас жизненной силы, который постоянно пополнялся. Волчицы же такого большого запаса не имели. Их резервуар был гораздо скромнее, но зато они могли прыгать. Эволюционный механизм приспособления был интересен и уникален, да и, что уж скрывать, очень приятен для всех участвующих. Нигде и никогда, ни на одной планете, я не встречался ни с чем подобным. Волчица протяжно тявкнула в последний раз и, наконец, широкий поток жизненной силы заполнил ее вместилище до краев. Довольный волк слез с моей знакомой, облизал ее несколько раз, а та покачивающейся походкой подошла ко мне. «Продолжим». «Ага», — ухмыльнулся я. «Неизвестная местность. Изумрудный лес». Полтора года спустя, из-за невысокого холма появился наконец известный мне ориентир, две руки, направленные в небо, будто торчащие из земли. Сфокусировав глаза на бинокулярном зрении, заметил, что колоссальных размеров руки были созданы из тончайших веточек деревьев. На самом деле, памятников старины в этом мире было не так чтобы мало. Памятники-то были, но в основном это оказались пустые развалины. Причем, их никто не рушил, они рассыпались исключительно от времени. Я находил их один за другим, летал над верхушками деревьев, а мои дроны разведывали все, что было доступно в ближайшей округе. Ведь дроны не уставали, могли работать круглосуточно под управлением Искина. Время и пространство для них было весьма субъективно, и летать они могли сколь угодно долго и проникать куда угодно. Некоторые города были отмечены на проекционной карте, которую я нашел в развалинах одного старинного города, вросшего в скалу. Именно поэтому он разрушился лишь частично. Находились и другие вещи. Кристаллы с записями фильмов и музыки. Было много художественных книг о каких-то событиях, которые ничего ни о чем конкретном мне не говорили. Без понимания контекста я не мог понять, что они могли означать. Ни причин теперешнего состояния планеты, ни каких-то особых знаний я так и не отыскал. Было такое впечатление, что жители собрались и куда-то ушли, не в спешке, но все же поторапливаясь, так как они явно оставляли за спиной много чего ценного. Хотя, возможно, это для меня вся эта рухлядь могла быть ценной, а для них не представляла ничего важного. Цивилизация здесь была когда-то развитой, основанной на биотенс-конструировании. Я сосредоточился, совершил скачок, и торчащие из земли руки приблизились на километр. Тенс-модуль скачка работал как часы. Мы с помощником постоянно совершенствовали и дорабатывали его, увеличивая удобство и скорость наведения скачка. Умение это было полезное, особенно в бою, хотя и довольно ограниченное. Прямой проход через изнанку, через гиперпространство, но слишком много ограничений. Во-первых, я должен четко видеть место, куда хочу попасть. Во-вторых, не должно быть блокировки этого умения. В этом мире я постоянно встречал такую блокировку. В-третьих, цель не должна быть удалена дальше, чем на километр. Это было максимальное расстояние, на которое я был способен переместиться. После того, как я распрощался со стаей, что обучило меня, я повторял это еще много раз и тренировался как одержимый. Пробовал, отлаживал свое умение в специальном тенс-отладчике, интегрировал его в общий интерфейс и пробовал вновь. После того, как я ушел из волчьей норы, я использовал любую возможность для тренировки в скачке, и в последние две недели я даже начал пользоваться им прямо в полете. Начало выходить достаточно уверенно. Летал я теперь тоже при помощи обновленного плетения левитации, которое выудил из моего дрона-разведчика. Заодно окружил себя объективами таких же разведчиков, информация от которых обрабатывалась эскином, давая полный круговой обзор. Просто так беспечно летать здесь совсем небезопасно, и я вовсе не единственный летающий хищник в этом мире. Таких как я тут полно, и некоторые и побольше, а летают на основе магобиологической антигравитации. Было несколько случаев нападения. Пришлось отбиваться от разных уродливых абразин, которые кидались мне на шею. Очень, очень интересный и экзотический мир. Местные гуманоиды оказались внешне похожими на людей, но только с изумрудной кожей и вытянутыми зрачками. Причем находил я здесь останки и упоминания на магических информационных носителях исключительно об особах женского пола. Почему так, я не имел ни малейшего понятия. Специализировались они почти поголовно на изменении природы или экранах. К слову, весь местный лес – это разросшийся экспериментальный росточек, выведенный местными умельцами. Нет, это не была экологическая катастрофа. Лес рос как обычно. Это не какой-то хищный лес, готовый сожрать все, что угодно. Просто времени прошло слишком много с тех пор, как лес начал расти и вырвался за пределы оранжерей, а деревья с прозрачными листьями здесь всегда были такими. Экспериментальные деревья постепенно разрослись по всей планете. Здесь встречались и другие растения, и очень много других видов живности. Деревья со встроенными в них книгами были в этом мире очень редки, а потому я собирал вообще все, что мог найти. Да-да, именно деревья. Вдобавок к кристаллам, на которых были записаны данные, тут были и вот такие деревья. Такое дерево, которое содержит в себе ментальный интерфейс, способный передавать знания. Таких я нашел всего три. Все остальные были просто нерабочими. Проблема была в том, что у меня не было никаких базовых учебников. Ничего, с чего можно было бы начать обучение. Ну какая польза от учебника по продвинутому конструированию биообъектов третьего порядка в перерабатывающих реакторах Вейнтера для меня, который практически ни одного слова даже из титула этой книги не понимает. У них тут все было построено на этих самых биообъектах. Интересно, либо чистая магия, либо изменяемые биообъекты. Что они такое? Я понимал только в весьма общих чертах. Местные эльфы или кто-то на них похожий тен с оперированием сумели заставить расти хитрые кусты или деревья, или хрен его знает, что оно такое. Управлять его ростом местные могли чуть ли не с рождения. Может, они просто похожи на эльфов, уж чего они только с этими деревьями не творили. Мне это было недоступно. Я в магии природы был дуб-дубом. Хех, каламбурчик. То, что на моей планете, где я рос как Виктор, делали на грязных, портящих окружающую среду в фабриках, здесь банально выращивали. Я намеренно беру это слово в кавычки, так как реально в деталях описать, что именно они делали, мне довольно трудно. Эти лианы или деревья могли переносить, собирать, разбирать и перемешивать микроскопические детали сверхмалых размеров. С их помощью местные выводили или меняли всю флору и фауну, строили живые повозки, автобусы, летающие экипажи, дома и так далее. Дома, изначально выращенные в дереве, автомобили, созданные деревом, самолеты, выращенные деревом. Более того, вся их флора и фауна была настроена таким образом, чтобы жить в гармонии с природой. Еда выращивалась на специальных плантациях, ее собирали жучки, сигнал которым давали феромоны деревьев, на которых росла еда. Эти же жуки несли еду в известное хранилище, которое являлось большой ямой, куда они скидывали фрукты или овощи, за что получали порцию вкусного сока. Все было настроено так, что жуки воспринимали этот сок как жизненно необходимый только от определенного хранилища. Как именно это было устроено, я без понятия, но все работало четко и сбалансировано. С мясом тоже все было замысловато. Местные выводили стада животных, которые паслись повсюду и периодически сбрасывали мясной горб. Делали они это примерно раз в месяц, таким образом животных не требовалось забивать на мясо. Каждый такой горб содержал в себе сотни килограмм отличного нежного мяса. Большей части местных животных искусственно привили телепатические и другие магические способности, вот как скачок, который я смог освоить. Они тоже жили в собственных биомах, где преобладали такие виды. Однако всем им на генетическом уровне был привит запрет трогать местных жителей, которые могли общаться с ними телепатически. Именно поэтому я так легко нашел общий язык с волками, а впоследствии со многими другими животными. Вторым аспектом магии, упоминание о которой я здесь нашел, было использование экранов. Например, мой кинетический щит – это классический экран, по меркам местных весьма примитивный. Проекторы местной цивилизации могли создавать полную проекцию дома, например, со всеми деталями и устройствами. Пока есть магия в накопителе, псевдоматерия в проекции не развеется. Информацию об этом я очень хотел отыскать. Насколько я смог понять, никакой катастрофы на этой планете не было. Все местные жители куда-то переселились. Но вот куда и для чего, я так и не понял. Мне осталось посетить еще несколько объектов, о которых упоминалось на кристаллах, которые я отрыл в разных местах. Главный столичный информаторий, где могла сохраниться некоторая информация, и один из шести больших межмировых порталов, упоминания о которых я встречал раньше. Сейчас я как раз и прилетел ко входу в информаторий. Эти колоссальные, торчащие из земли руки должны были быть установлены на входе в информаторий. Точнее, не установлены, а выращены прямо на проходе. Сам проход нашелся буквально между ними. Накинув еще несколько дополнительных щитов, я пошел внутрь. Жизни внутри я не ощущал, но местные ребята были довольно резвыми и могли прыгать через гиперпространство. Войдя в огромный зал информатория, я не обнаружил там никакой защиты. Не было дроидов, желавших обстрелять меня. Не было ловушек и магических мин. Ничего такого. Точнее, возможно, что-то и было, но уже давно отключилось, сгнило, рассыпалось, развалилось от времени.